потом, если эта девочка будет все-таки нравиться тебе, мы увидим. Но Фернан, которого, может быть, знают друзья Леона Ролана, и к которому они обратятся по той простой причине, что он чиновник министерства, а это в глазах мастерового имеет большой вес. «Хо!» — отвечал Вильямс с равнодушием подкупленного судьи, который произносит произвольный приговор. «Этот господин завтра же вечером не станет больше стеснять нас. Будь спокоен». «Право, капитан!» — проговорил с восхищением Коляр. «Вы гениальный человек!» Вильямс не удостоил ответом комплимент своего сподвижника. «А нашел ты для меня отель?» — спросил он. «Да, я почти уже нанял на Божонской улице в 2 шагах от Елисейских полей прелестный небольшой отель в 2 этажа с конюшней на 5 лошадей. Я посмотрю его завтра утром, потому что, — прибавил Вильямс, — мой будущий тесть, с которым я сегодня познакомлюсь на балу в Министерстве иностранных дел, не должен видеть меня в этой лачуге». «А, вы увидитесь с Бопрео сегодня вечером?» «Да, а также с женой его и дочерью». Вильямс встал и проводил Коляра. «Я еду к Бакара», — сказал он. «Приходи опять сегодня вечером и жди меня, в котором бы часу я не воротился». Капитан сел в Тильбюри, столь же невозмутимо спокойный, как и прежде. «До свидания с Коляром». И скорой рысью поехал к Бакара. При виде Тильбюри горничная куртизанки, случайно находившаяся на дворе, стремительно побежала в комнаты. «Барыня! Барыня!» — сказала она Бакара. «Опять этот англичанин! Разве вы намерены принимать его теперь по 2 раза в день? Я боюсь его!» «Ты глупа, Фанни!» — отвечала сухо Бакара. «Проси баронета сэра Вильямса в зал!» В минуту, когда Фанни прибежала с известием о приезде Вильямса, Бакара одевалась. Таинственный разговор, происходивший между ней и баронетом, возвратил Бакара гордое хладнокровие, которое вечно будет составлять главную силу куртизанки. Отлично владея собой, сестра Вишни опять обратилась в холодную женщину, которая всегда возбуждает желание обладать ей и никогда не отдается вполне. Она занималась своим туалетом с тщательностью полководца, соображающего план сражений. Вильямс ждал ее прихода по меньшей мере 10 минут, и это ожидание далеко не было ему неприятно. «Она опять сделалась твердой», — подумал он. «Это хороший знак». Бакара вышла к нему в очаровательном домашнем туалете. В голубом бархатном капоте с открытым лифом и черными кружевными рукавами. В ее прекрасные белокурые волосы вместо всякого убора были вплетены васильки. Она приветствовала Вильямса словами «Здравствуйте, милый», произнесенные кончиками губ со всем аристократизмом порока. И жестом, исполненным величия аристократки, указала ему на место возле себя на диване. «Довольно вам рисоваться, мой прекрасный друг», — сказал сэр Вильямс. «Лучше потолкуем». «Я не рисуюсь», — отвечала Бакара, «а возвращаюсь к своим естественным привычкам». «Ну, пусть так. А теперь потолкуем». «О чем же еще?» «Вот что. Сегодня утром вы были бледны, взволнованы. Вечером спокойны и высокомерны». «Дальше?» — нетерпеливо проговорила Бакара. «Сегодня утром вы любили Фернана с отчаянием женщины, от которой ускользает предмет ее страсти. Вечером вы любите спокойно, с уверенностью, что рано или поздно будете любимы». «Может быть». «Вы рассчитываете на посещение Бопрео завтра утром?» «Конечно. Но разве он не придет?» — невольно спросила Бакара. «Придет». «Ну так что же дальше?» «Дальше. Я намерен предложить вам лучший предлог, который вы можете доставить ему для того, чтобы он отказал от дома, —